История невероятная, но совершенно правдивая о том, как и по какой причине взбунтовалась буква «Я» и что из этого получилось. Всем известна буква «Я», в азбуке последняя. А известно ли кому, отчего и почему? Неизвестно. Неизвестно! Интересно? Интересно! Ну так слушайте рассказ. Жили в азбуке у нас буквы, жили, не тужили, потому что все дружили, где никто не ссорится, там и дело спорится. Только раз все дело стало из-за страшного скандала. Буква «Я» в строку не встала. Взбунтовалась буква «Я». Я сказала буква «Я». Я. Главное, да главное «Я». Я. И я хочу, чтобы повсюду впереди стояла «Я». Я. Не хочу стоять в ряду, быть желаю на виду. Говорят, не встань на место. Отвечай. Не пойду. И я ведь вам не просто буква. Я местоимение. Вы в сравнении со мною недоразумение. Недоразумение. Не более, не менее. Тут вся азбука пришла в страшное волнение. Фу ты, ну ты, фыркнул Ф, от обиды покраснел. Срам! Сердито С сказала. В кричит. Воображала! Это каждый так бы мог. Может, я ей сам предлог? Проворчала П. Попробуй подтолкуй с такой особой. Нужен к ней подход особый. Вдруг промямлил мягкий знак. А сердитый твердый знак молча показал кулак. Тише, пух, стыдно знаки, закричали гласные. Не хватало только драки, а еще согласные. Надо раньше разобраться, а потом уже и драться. Мы же грамотный народ. Буква «Я» сама поймет. Разве мыслимое дело всюду «Я» совать вперед? Ведь никто в таком письме не поймет. Ни «Б», ни «М». И я затопала ногами. Не хочу водиться с вами. Буду делать все сама. Хватит у меня ума. Буквы тут переглянулись, все буквально улыбнулись. И ответил дружный хор: хорошо, идем на спор. Если сможешь в одиночку написать хотя бы строчку, правда, слава ведь твоя. Чтобы я да не сумела, я ж не кто-нибудь, а я. Буква «Я» взялась за дело. Целый час она пыхтела и кряхтела, и потела. Написать она сумела только я. Как зовется буква «Х»? О, от смеха покатилась, а за голову схватилась, схватилась за живот. зуба я сперва крепилась, а потом как заревет. Я, ребята, виновата, признаю вину свою. Я согласна встать, ребята, даже сзади буквы Ю. Что же решил весь алфавит? Если хочет, пусть стоит. Дело ведь совсем не вместе. Дело в том, что все мы вместе. В том, что все от А до Я жили как одна семья. Буква Я всегда была всем и каждому мила, но советуем, друзья, помнить место буквы Я. Еще не время птицы петь. Ты, калитка, подожди скрипеть. Не стучите ветки мне в стекло. Рано еще, солнце не взошло. Чистое, как мед, солнце над деревьями встает, утро, словно мамина улыбка. Пойте, птицы, ветки и калитка. Мелькают сквозь орешник пятнистые олешки. Все в пятнышках от солнца, с Олежкой мы несемся в орешники, в овражки, играем мы в пятнашки. Словно мамины руки по клавишам гладким, две капустницы в танце порхают по грядкам. И, кружась, лепестки опускаются с вишен. Видно, солнечный вальс ими тоже услышан. Будто скрипка поет и звучит пианино. Сколько пляшет вокруг золотистых пылинок. Thank you. Два зайчонка по команде маршируют на веранде. В барабанчики стучат, ловки-лапки у зайчат. Эй, зайчата на веранде, веселее барабаньте! Два слоненка по команде маршируют на веранде. Громко топают, трубят, напугали воробья. Эй, слонята на веранде, громко топать перестаньте! Ходит месяц над лугами, светит на дорогу. На рогатого козленка он похож немного. Спят телята, жеребята, дремлют в гнездах птицы. Почему тебе, рогатый, одному не спится? Thank you.